Заметно успокоившись, Карин облегченно выдохнула, стоило донести до нее, что все ее предположения являются ложью. Вместе с ней также облегченно выдохнула и я, уверившись в том, что моя наспех выданная ложь сработала. Устало плюхнувшись обратно на свое место, я только хотела перевести дух, как девушка вновь спросила: «Тогда от кого у тебя был ребенок, и, кстати, где он сейчас? Вот же, неугомонная». Вскинувшись, я раздраженно поджала губы, отрезая: «У меня нет ребенка», выделяя каждое слово напряженной паузой в попытке достучаться до ее мозгов. «Хватит об этом, я ничего больше не хочу об этом слышать». Внимательно, пристально рассматривающая меня Карин внезапно широко распахнула глаза, захлебнувшись на вдохе, словно осознав что-то, чего до этого не понимала. Озаренная какой-то неприятной догадкой, она быстро, но тихо и немного неуверенно, так не похоже на обычную себя, пролепетала: «Ох, я не подумала, что ты такая, потеря, мне жаль. У тебя еще обязательно будут другие дети, а чем это она? Ей жаль? Чего? Того, что я незамужняя и бездетная? Что за бред?» Недоуменно нахмурившись, я передернулась от странного, непонятного сожаления, написанного на лице Карин. Как можно более беспечно пожав плечами, я легла на свой плед и отвернулась от нее к стене, пробормотав: «Все нормально, только хватит об этом. Я хочу спать». У меня не было ни сил, ни желания обсуждать маразм Карин и ее странное поведение. «Ребенок, что за чушь? Черт, я слишком сильно привыкла к тому, что Карин меня ненавидит, а тут эта жалость. Сумасшедшая девушка. Все они в разведке немного со сдвигом». Думая о том, какие разношерстные личности обитают в отряде и о том, какой долгий, длинный и тяжелый путь нам с Карин еще предстоит, я сама не заметила, как провалилась в сон. Прошедшие день и ночь были самыми кошмарными в моей жизни. Весь день мы с Карин проспали в темном, полусыром, холодном подвале. Укрыться было нечем, а лезть в дом и спустить вниз пару одеял мы рисковать побоялись. Спина нещадно болела, видимо, сказывались несколько падений на незажившие, толком, раны. Сон был нервным, беспокойным и больше напоминал полудрему. Я не чувствовала себя отдохнувшей. К тому же, мне снился странный младенец с волосами такими же черными, как мои, и глазами цвета грозового неба. Во сне сердце сжималось от боли, все естество тянуло меня к ребенку, проснулась же я до нельзя раздраженной. Это все Карин со своими россказнями. Заладила: «Ребенок, ребенок», вот и приснилось. Видимо, напряжение, испытанное нами, было столь сильно, что мозгу потребовался, насколько это возможно, хороший, продолжительный отдых. Закономерным итогом явилось то, что мы обе проспали момент наступления темноты, потеряв несколько драгоценных часов. Плюс еще почти час ушел на сборы, поиск еды и небольшой, быстрый перекус зачерствевшим хлебом и давно заледеневшей, застывшей в форме лепешки кашей. Видимо, нашествие титанов застало семью, жившую в этом доме, как раз в тот момент, когда они трапезничали. Вот нам и повезло. Приготовив наспех побольше лучин, набрав воды в найденные фляги, мы с Карин молча двинулись в путь. Повсюду сидели будто дремавшие титаны, нам приходилось красться мимо них в темноте, освещаемой лишь слабым лунным светом, стараясь быть тише мышей. Это была адская ночь, которую я никогда не смогу вспоминать без содрогания. Ни пытки, ни работорговцы, ни что-либо еще не приводило меня в такой животный ужас, как титаны. Быть просто убитой казалось мне не таким страшным, как быть съеденной живьем одним из этих монстров. У некоторых из них были слегка приоткрыты глаза, мне казалось, что вот, сейчас они вскочат и кинутся на нас, но они оставались также неподвижны, почти неподвижны, изредка вздрагивая, словно люди, которые ворочаются и могут дергаться во сне. Гиганты ужасали меня все больше и больше своей жуткой похожестью на нас. Самым отвратительным, почти доведшим меня до истерики моментом был тот миг, когда мы с Карин добрались до пробитых внутренних ворот. Даже всю дорогу сохранявшая завидное хладнокровие разведчица не смогла остаться спокойной, когда перед нами предстал развалившийся прямо в проходе, перегораживающий своими ногами дыру пятиметровый титан. Он мерно дышал, глаза его были широко распахнуты, глядя в никуда, словно у человека, смешно спящего с открытыми глазами. Вот только нам было не до смеха. Первой мимо него пробралась Карин, аккуратно перелезая через его ноги. Я следила за ней, затаив дыхание, готовая сорваться и сбежать в ту же секунду, как монстр проснется и попытается напасть, но, к счастью, все обошлось. Пробравшись на другую сторону стены, Карин перевела дух и выжидательно уставилась на меня. Я тщетно пыталась собрать жалкие крохи смелости, которой во мне сейчас не наблюдалось, решаясь повторить подвиг Митчелл. Храбрости не способствовали мои дрожащие от страха колени. Я осторожно приблизилась к Титану на подгибающихся, ослабевших ногах и аккуратно перелезла через одну его ногу, оказавшись лицом к лицу с монстром. Его распахнутые, пустые глаза вблизи дезориентировали и пугали еще больше, чем до этого. Судорожно вздохнув, я как можно более осторожно перешагнула через его вторую ногу и, неожиданно оступившись о выскользнувший из-под подошвы осколок камня, не удержала равновесия и плюхнулась прямо на колено Титана. Задохнувшись от затопившего сознание ужаса, я во все глаза следила за Титаном, молясь про себя, чтобы он не проснулся. Слегка дернувшись и издав нечто, напоминающее рычание, он продолжил спать. Я застыла каменным изваянием, боясь не то, что шевельнуться, даже дышать. Карин, успевшая схватиться за сердце, пришла в себя куда быстрее меня и, бесшумно приблизившись ко мне, дернула за рукав, жестами показывая быстрее слезать с Титана и перебираться к ней. Поспешно кивнув, давая понять, что поняла ее инструкции, я медленно встала с колена гиганта и быстро перелезла через него, моментально отходя на безопасное расстояние. Переведя дух, мы с Карин отправились дальше. Все же, поразительно, как может сблизить людей общая беда. Ненавидящая меня девушка и я, косвенно лишившая ее части семьи, сплоченные опасностью быть съеденными монстрами, оставшиеся вдвоем наедине друг с другом, действовали слаженно и сообща, словно много лет работали в одной команде. Вне зависимости от причин, побудивших Карин спасать меня, вне зависимости от ее непрошедшей ненависти ко мне, я была благодарна ей так сильно, как только возможно за то, что она не оставила меня одну умирать. Я реально и крайне трезво оценивала свои абсолютно нулевые шансы на выживание, не приди Митчелл мне на помощь. Тишина давила на мозг не хуже мерно капающих капель воды, которые использовали для пыток. Мы передвигались почти в кромешной темноте, изредка зажигая небольшие огоньки на лучинах, но быстро туша их, стоило приблизиться к очередному дремлющему Титану. Трижды за ночь мы с Карин сталкивались с аномальными гигантами, бодрствующими как днем, так и ночью, но девушка расправлялась с ними быстрее, чем они успевали причинить нам весомый вред или же привлечь внимание других титанов. Видимо, эта ее поспешность была вызвана почти заканчивающимся газом, судя по все более обеспокоенным взглядам, которые она кидала на свои баллоны после каждой прошедшей схватки. Я молила Бога, чтобы его хватило, если не до стены розы, то хотя бы до следующей деревушки и нового подземного укрытия. Спустя еще 3 часа, когда начало светать, я, наконец, смогла разглядеть вдалеке розу, от которой нас отделяло настолько огромное расстояние, что казалось смешным и до нельзя наивным, что я смела надеяться успеть за одну ночь добраться до нее. Солнце еще не появилось на горизонте, но небо становилось светлее с каждой секундой, готовя почву для пробуждения титанов ото сна. Примерно в 40 минутах, часе ходьбы от нас виднелось небольшое поселение, в котором я с удивлением и радостью опознала ту самую деревушку, где я пряталась от армии, только сбежав от капрала, и познакомилась с Гришей. Кивком головы указав Карин на нее, я предложила ей переждать еще один день там, но она, казалось, не обратила на это никакого внимания, продолжая внимательно вглядываться в широкую дорогу, ведущую прямиком к воротам Траста. «Что ты стоишь? Пошли быстрее!» – поторопила ее я, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и опасливо осматривая округу на предмет каких-нибудь спящих монстров. Проигнорировав меня, что уже начало входить в раздражающую привычку, Карин продолжила пялиться вдаль, усиленно всматриваясь в дорогу. «Эй, ну, что ты там увидела?» – запричитала я, дергая ее за рукав, нервно притаптывая ногой. «Пошли, ну пошли скорее, нам надо торопиться». Ничего не ответив, Карин вдруг быстро вытащила откуда-то из складок одежды под курткой нечто, похожее на небольшой пистолетик и, вставив в него какую-то штуку, направила его в сторону деревни и выстрелила в небо, окрашивая его густым дымом зеленого цвета. Ох, это, скорее всего, были те самые сигнальные ракетницы, о которых мне как-то рассказывала Ханджи. Но зачем это нужно сейчас? Что ты творишь? Хочешь привлечь к нам внимание всех гигантов округи? Сердито прошипела я, хватая Карин за руку, в которой она сжимала ракетницу, и опуская ее вниз. Вырвав из моей ладони свою руку, она только открыла рот, чтобы ответить, как вдалеке от нас со стороны той самой дороги, в которую так усиленно всматривалась Карин, был пущен такой же сигнал. Захлопнув отвисшую челюсть, я быстро кинулась вперед, старательно вглядываясь в то место, с которого был пущен дымовой ответ. Спустя несколько невыносимо долгих секунд я все же смогла разглядеть небольшую точку, стремительно движущуюся в нашем направлении. Точка передвигалась слишком быстро для пешего человека, а столбы пыли, по всей видимости, поднятые копытами лошади, не оставляли сомнений в том, что направляющийся к нам человек был верхом. Задохнувшись от переполненных надеждой предположений, вихрем закрутившихся в голове, я выпалила: «Это то, о чем я думаю». Подкрепление, отчаянно цепляясь за пальцы Карин и требуя от нее ответа. Торжествующе улыбнувшись, она быстро кивнула в ответ, подтверждая: «Да, да, да, это помощь нам. Эти ракетницы используются только разведотрядом», взбудораженно объяснила девушка, возбужденно сверкая глазами. «Это точно кто-то из наших. Должно быть, Митке успел доложить капралу или командору о том, что мы здесь, что я нашла тебя. Они прислали помощь, мы спасены». Обернувшись ко мне, она счастливо засмеялась, сжимая мои пальцы в ответ, и весело выкрикнула: «Мы будем жить. Понимаешь, надо лишь добраться до деревни и переждать там». Не удержавшись, да и не видя смысла в том, чтобы скрывать переполнявшие меня эмоции, я залилась веселым смехом, радостно глядя на свою напарницу, с которой прошла через ад. «Мы будем жить. Черт возьми, мы почти спасены». Довольно оскалившись, я скороговоркой протараторила: «Пошли скорее, поспешим». И увидев, как просияло лицо Карин от счастья и испытываемого облегчения, еле сдержала в себе слабый всхлип, чувствуя, как сжимавший до этого горло липкий страх медленно, но верно отступает. Последний раз глянув на спешащего в нашу сторону всадника, мы с Карин быстро побежали в сторону деревушки. Глава 18. Тяжело дыша, задыхаясь от усталости, мы с Митчелл рухнули на землю посередине главной улицы деревеньки, пытаясь отдышаться. Мы добрались до поселка за рекордные после тяжелейшей ночной борьбы за выживание 40 минут, довольно улыбаясь друг другу и ожидая прибытия подкрепления в лице какого-то солдата из разведотряда. Судя по расчетам Карин, он довольно скоро должен был добраться до нас, если придерживался быстрой езды. Облегчение, испытанное нами, было почти осязаемым. Казалось, протяни руку, пощупай воздух, и сможешь прикоснуться к нему. Я была почти счастлива, уже веря в спасение и в то, что все будет хорошо. Измученный, изнуренный ночной борьбой за выживание мозг, наконец, смог немного расслабиться, перестать работать на полную мощность, почувствовав сладкую близость свободы и ощутив мнимую безопасность. Пока я пыталась отдышаться, Митчелл достала из внутреннего кармана ракетницу и вновь пустила снаряд в воздух, на этот раз окрашивая его в черный цвет, показывая наше местонахождение всаднику. Хотелось иметь немного времени на передышку, но было опасно оставаться на виду. Было большой удачей, что нас еще не заметили титаны, так что следовало незамедлительно найти укрытие, из которого мы сможем видеть или хотя бы слышать, что происходит на главной площади, чтобы не пропустить прибытие помощи. Увы, давным-давно пора было понять, что никогда ничего не бывает так, как мы хотим. Это было неожиданно, никто из нас не ожидал такой резкой атаки сразу со всех сторон. Понадеявшись на подкрепление, мы с Карин беспечно решили, что, пустив в воздух ракету, будем иметь в запасе пару минут для того, чтобы спрятаться. Эти наивности и глупость вышли нам боком, когда, внезапно повылезав из-за стоящих вокруг домов, нас окружило 8 гигантов разных размеров. Я могла думать лишь о том, что во всем виновата чертова усталость. Полная адского напряжения ночь не прошла бесследно, вымотав нас настолько сильно, что мы забыли про всякую осторожность. Я могла лишь молиться, чтобы эта беспечность не стоила ни одной из нас жизни. Крикнув мне бежать в сторону домов и прятаться в одном из них, Карин вытащила последнюю пару своих мечей и бросилась следом за мной к ближайшему зданию. Ежесекундно оглядываясь на нее, я с поднимающейся волной паники отмечала в ее глазах тень не меньшего страха, что испытывала сама. Титаны наступали со всех сторон, показывая всю тщетность наших бесплодных попыток сбежать. Добравшиеся до нас первые два были безжалостно, быстро убиты разведчицей. Она дала мне несколько бесценных секунд, прикрывая мне спину, чтобы я успела добежать до распахнутой настежь двери небольшого деревянного домика. Стоило мне скрыться под заветной крышей, как она залетела в дверь следом за мной, судорожно оглядывая пол на предмет люка или дверцы, ища вход в подвал. Я забежала в единственную, помимо гостиной, комнату в домике, надеясь найти так необходимое нам укрытие в ней, но, кажется, мы выбрали самый небезопасный дом из всех в этой чертовой деревеньке. Столкнувшись с Карин взглядом, я отрицательно покачала головой, читая на ее лице отражение первобытного ужаса, зеркально повторяющего мое. У нас не было ни малейшей секунды решить, что делать дальше, ибо в следующее мгновение мы оказались погребены под обломками разрушенного, будто карточный, домика, с легкостью обвалившегося на нас от одного удара руки Титана. Поднявшийся столб пыли забился в легкие, вправленные капитаном Аккерманом пальцы вновь вывернулись под диким углом, пронзая руку болью. Деревянные обломки давили на незажившую спину. С трудом скинув один из обломков, ограничивающий обзор, я с облегчением увидела Карин, находящуюся в сознании, старающуюся выбраться из-под завалов. Нам повезло, что сама крыша обвалилась не на нас, Титан снес ее в сторону, завалив нас лишь кусками разрушенных стен. Услышав панический крик, я вновь посмотрела на Карин, с возрастающим ужасом наблюдая за гигантом, вытаскивающим ее из-под обломков. Резко дернувшись в сторону, она разрубила удерживающие ее ноги пальцы и, вбив трос в плечо монстра, перелетела через него, вырезая нужный кусок из его шеи. Не став терять больше времени на наблюдение за ней, я с трудом оперлась ладонями о пол, пытаясь скинуть с себя мешающий подняться лом. Спину обожгло болью, распоров на мне кофту, разломанная доска соскользнула на землю. Я быстро выползла из-под оставшихся обломков, переворачиваясь на спину и ища глазами Карин. Она перерезала коленные мышцы Титана, убивая уже четвертого. На нас наступало еще шестеро, не было ни шанса спастись. Я резко вскочила на ноги, борясь с накатившей тошнотой и головокружением, судорожно ища хоть какое-нибудь укрытие, место, где я могла бы спрятаться. Один из Титанов протянул в мою сторону руку, я тщетно пыталась увернуться, понимая, что мне от него не сбежать. Не успев опомниться, я уже оказалась в тисках его пальцев. Оглушительно громко заорав, я попыталась дернуться, разжать его пальцы, бить по ним, с безысходным испугом глядя на стремительно приближающуюся, широко распахнутую пасть Титана. Мой крик перешел в глухие рыдания, слезы застилали глаза, размазывая картинку. В ту секунду, как Титан поднес меня к своим зубам настолько близко, что я могла разглядеть его гланды, его руку, сжимающую меня, разрезали ножи Карин. Она схватила меня за руку, отшвыривая мое тело на соседнюю крышу. Я прокатилась по черепице, с ужасом наблюдая за тем, как, попытавшись отлететь в сторону от державшего меня Титана, Карин повисает на своих тросах, начиная изо всех сил бить по баллонам с газом, отчаянно крича проклятия в адрес всех гигантов, населяющих планету. Время понеслось вскачь с бешеной скоростью, вынуждая меня вновь видеть кошмарную сцену, которую я изо всех сил старалась забыть. Секунда, и Титан ловит девушку, скаля рот в страшной улыбке. Вторая, и я смотрю в широко распахнутые глаза девушки, спасшей мне жизнь. Третья, и она исчезает в пасти Титана, погибая той же страшной смертью, что и дорогие ей люди, спасая меня от неминуемой кончины, жертвуя своей собственной жизнью так же, как и они больше года назад. «Не-е-е-е-ет!» — заорала я, давясь рыданиями, разбивая кулаки о покореженную черепицу крыши, на которую меня кинула Карин. «Будьте вы прокляты, твари!» Будто в насмешку над моими проклятиями, над тем, как мы с Карин отчаянно надеялись спастись, передо мной появился еще один Титан, протягивая уродливую руку в мою сторону. Поглощенная горем, я не успела ни испугаться, ни смириться со смертью. Градом катящиеся слезы жгли мелкие царапины и ссадины на моем опухшем от рыданий лице, размывая опостылевшую реальность. Я хотела забыться крепким сном и, проснувшись, очнуться от этого кошмара. Не дотянувшийся до меня буквально несколько сантиметров Титан внезапно покачнулся и упал, поднявшийся от трупа обжигающий пар закрыл обзор, мешая увидеть, что с ним произошло. Неожиданно мою талию обвила крепкая мужская рука, прижимая мое измученное тело к чужому горячему торсу. На автомате вцепившись в плечи спасителя, выдернувшего меня из кольца окруживших крышу Титанов, я подняла голову, встречаясь взглядом с таким знакомым, ненавистным, въевшимся в мозг взглядом серых глаз. «Ты», еле слышно, едва шевеля губами прохрипела я, резко дергаясь в чужих руках. «Почему ты? Только не ты!» «Успокойся», — резким окриком осадил меня Ривай, крепче прижимая к себе, моментально отводя взгляд на гигантов, в самом центре кольца которых мы оказались. «Успокоиться, успокоиться, я никогда не успокоюсь рядом с ним», едва успев понять, к чьему телу я прикасаюсь, чьи плечи так отчаянно сжимаю, почувствовав его пальцы, до боли впившиеся в мои ребра, я забилась в его руках, отталкивая от себя ненавистное тело, пытаясь вырваться из крепкого захвата. Мне было плевать на то, что я могу упасть, разбиться, переломать себе все кости, в голове билась мысль, что лучше уж так, чем чувствовать его так близко к себе. Он пытался удержать меня, уворачиваясь от тянущихся к нам со всех сторон рук гигантов, я же, обезумев от сводящей с ума близости его тела, продолжала вырываться, не обращая внимания ни на сжимающееся вокруг нас кольцо монстров, ни на грозящую нам опасность упасть и свернуть шеи. Один из титанов задел рукой трос, прерывая наш безумный полет. Не успев сгруппироваться, не сумев сделать это со мной на руках, стараясь удержать меня от падения на землю, Ривай врезался в один из домов, пробивая спиной стену, разбивая затылок, кровь с которого тут же потекла по его шее, волосам, скулам и подбородку, стекая на мою шею, капая мне на лицо, на секунду прикрыв глаза, пряча за потемневшими, усталыми веками помутневший взгляд, капрал увернулся в последний момент от рук одного из титанов, спрыгивая на землю и отшвыривая меня от себя. Прокатившись по рассыпанным всюду камням и разломанным доскам, разбив при этом нос, я быстро подняла голову, ища глазами того, кого так страстно ненавидела, желая ему сейчас одновременно и смерти, и победы. Его гибель равнялась моей собственной, в то время как жизнь, напротив, приравнивалась к моему собственному призрачному шансу на выживание. Затаив дыхание, я наблюдала за смертоносным для этих мерзких монстров полетом Ривая. Резко, быстро раскручиваясь в воздухе, делая головокружительные виражи, он даже с разбитой головой был сильнее семерых титанов, тщетно пытавшихся его сожрать. Я могла и имела право ненавидеть его, но даже я не могла не признать, насколько нереально, запредельно, просто неприлично силен был этот мужчина. Покончив с последним титаном, он приземлился метрах в 20 от меня, моментально отыскивая меня взглядом и делая первые шаги в мою сторону. Я поспешно подскочила на ноги и начала отходить назад, рефлекторно увеличивая между нами расстояние. Проследив тяжелым взглядом за моей попыткой отступить от него подальше, Ривай остановился, не пытаясь больше приблизиться ко мне, лишь внимательно, пристально, как-то немного странно следил за мной. Я не могла расшифровать всех его эмоций на как обычно застывшем безжизненной маской лице. «Почему именно ты?» – тихо прошептала я, нарушая повисшую тишину в надежде, что звук собственного голоса развеет напряжение, искрящееся в воздухе между нами. Вот только можно было догадаться, что эту надежду легче сразу пристрелить. Ривай ничего не отвечал, не двигался, застыв, словно памятник самому себе, только смотрел слегка растерянно, будто на самом деле и не ожидал увидеть меня здесь. В голове вился рой беспорядочных мыслей. Меня разрывало между стремлением бездумно броситься на него с кулаками в попытке разукрасить это бесчувственное, ледяное лицо и желанием упасть на колени, свернуться в комок и разрыдаться. Эти противоречия сводили с ума, пока я стояла в тишине, ожидая хоть какой-нибудь реакции. Но он молчал. «Ответь мне!» Немного истерично выкрикнула я в попытке вытребовать ответ. «Почему пришел ты?» По лицу Ривая пробежала легкая тень. Он слегка сморщился от моих криков, поднял руку вверх, потер правый висок и переносицу пальцами, раздраженно хмурясь. «Митчелл», — коротко кинул он, игнорируя мои вопросы. Услышав фамилию Карин, я судорожно сглотнула, борясь с усилившимся желанием заплакать. Боль поднялась из самых глубин моей почерневшей души, затопляя собой все вокруг, отодвинула на задний план боль физическую, делая ее такой мелкой, незначительной. Справившись с собой, я быстро прохрипела. «Мертва», и это слово еще долго билось в мозгу, эхом стучало в ушах, повторяясь бесчисленное количество раз. Медленно выдохнув, капрал вновь поморщился, прикрывая глаза, словно боролся с ужасной головной болью. Хотя, почему словно? Не удивлюсь, если у него сейчас все в глазах двоится. Приоткрыв глаза, он внимательно посмотрел на меня, пытливо прищурившись, выдохнул. «Но ты жива, продолжай разглядывать меня, и я не нахожусь с ответом», пытаясь убедить себя, что мне лишь послышалось проскользнувшее в голосе облегчение. «Точно, послышалось. «Нужно уходить», — сказал Ривай, не дожидаясь ответа, будто поняв, что мне нечего на это сказать. Подняв руку к затылку, он аккуратно ощупал рану, глубоко, тяжело дыша. Только сейчас я заметила его нетрезвый, ясный, как обычно, поволоченный легкой, мутноватой дымкой, с трудом фокусирующийся взгляд. «Найдем, где переждать», и слова даются ему нелегко, будто он не может сосредоточиться на том, что хочет произнести. Я смотрю на него, словно передо мной стоит как минимум оживший Черчилль, злясь на то, что и он может чувствовать боль. Он не имеет права быть таким человечным, показывать свои слабости, демонстрируя, что и его, эту бездушную машину для убийств можно ранить, если не смертельно, но достаточно серьезно. Капрал возобновил движение в мою сторону, при этом слегка пошатываясь, словно пьяный. Только я открыла рот, чтобы сказать ему не приближаться ко мне, как он, словно оступившись, рухнул на землю, к моему величайшему изумлению теряя сознание. Может, он притворяется? Не мог же он, в самом деле, потерять сознание. Здесь и сейчас, ох, мне надо взять себя в руки и перестать нести бред. Любой бы отрубился с такой-то кровопотерей и травмой. Судорожно вздохнув, сбросив оплетшие меня паутиное оцепенение, я смогла, наконец, облегченно выдохнуть, только сейчас понимая, что все это время наблюдала за ним, затаив дыхание. Черт возьми, каким невероятным, несгибаемым духом надо обладать, чтобы, истекая кровью, вырезать столько этих монстров, держась в сознании на одной силе воли, и лишь после этого позволить себе отключиться. Чтоб все провалилось, Сина нашла время восторгаться своим же насильником. Быстро оглядевшись, я наткнулась взглядом на коня капрала, забредшего в стойло одной из оставшихся целыми конюшен и жадно утоляющего жажду. Чего мне стоит просто вскочить на него и уехать? Просто умчаться подальше отсюда, добраться до троста и оказаться за безопасными стенами. А Ривай плевать, что с ним будет. Какая мне разница, что с ним будет? Пусть его сожрут титаны, или загнется от кровотечения. Какое мне дело? Сейчас день, и они активны. Подняв голову вверх, я позволила лучам впервые столь нежеланного для меня солнца осветить свое лицо. Может, мне повезет, верхом дорога будет куда быстрее и безопаснее. Нет, безопаснее не будет, только не с этими бодрствующими тварями. Меня разрывало на части противоречивыми желаниями бросить капрала здесь, понадеявшись на свою удачу, или остаться с ним, дождаться темноты, попытаться остановить ему кровь и залатать его дурную голову, чтобы ночью с его помощью, под его защитой в безопасности добраться до стен. Сдавленно застонав, я зарылась пальцами в волосы, отчаянно дергая себя за пряди. Я уже знала, что должна сделать, как бы неприятно для меня это ни было. Тяжко вздохнув, я быстро обшарила ближайшие дома в поисках подвала и, найдя его в третьем, с трудом потащила Ривая в нужный дом, стараясь не обращать внимания на ноющую, адскую боль в своем собственном теле. Я определенно начинаю страдать расстройством психики, эдаким раздвоением личности как минимум. Что неудивительно, с такой-то дерьмовой жизнью, затащив бессознательного капрала в подвал, еле протащив его по ступенькам, ведущим вниз, стараясь при этом поддерживать его и так разбитую голову, игнорируя собственную боль и раны, я первым делом кинулась искать бочонки с маслом, чтобы осветить помещение. Видимо, судьба решила надо мной немного сжалиться, и я попала в дом более или менее обеспеченных людей, так как, спустя минут пять поисков нашла несколько свечей и спички. Я зажгла две свечи и, отыскав несколько сложенных в шкаф одеял, постелила два из них у противоположных стен. Обыскав другие ящики, бочки и все темные углы, я также нашла парочку бутылок горячительного, несколько простыней, которые тут же разорвала на лоскуты, мешок с яблоками и два ведра. Все остальное было для меня сейчас, увы, бесполезным. Я могла признаться самой себе, что, обшаривая подвал на предмет полезных вещей, просто тянула время, не желая подходить к Ривою, прикасаться к нему, помогать ему, да и попросту боясь приблизиться к нему. Этот жалкий, первобытный страх раздражал меня, смешиваясь в ядреный коктейль с осознанием необходимости сделать все вышеназванное. Стоило мне на секунду прикрыть глаза в попытке успокоиться, как перед внутренним взором всплыло лицо Карин, ее ужасная кончина. Подавив тошноту, сморгнув начавшие собираться в уголках глаз слезы, я быстро тряхнула головой, схватила ведра и осторожно поднялась наверх в дом набрать воды. Лучше заниматься капралом, чем думать о Карин. Из двух зол, Как известно, выбирают меньшие. Вот только я так и не могла решить, какое из этих зол хуже. Перевязав горящие адским огнем вывихнутые пальцы, я быстро стерла со своего лица, шеи и груди кровь, аккуратно ощупала нос, проверяя, не сломан ли он. Слава богу, в очередной раз пронесло, обошлось без переломов, искривления и горбинок. Далее, дав себе пару секунд на то, чтобы приготовиться, собрать жалкие крохи воли в кулак, я осторожно приблизилась к бессознательному мужчине, обшарила его карманы, найдя в одном из них уже знакомый мне небольшой ножик, быстро откинула его в сторону и принялась стягивать с него привод. Эта тяжелейшая хрень держалась на куче разных, переплетенных между собой ремней. Пыхтя под нос и возмущаясь про себя, спутав несколько ремешков от формы, а также расстегнув лишние, я еле сняла с ревня эту проклятую махину и, стерев пот со лба, быстро укрыв его третьим, последним одеялом, начала осматривать его голову. На мое счастье, кровотечение уже успело остановиться, череп, вроде, не пострадал, хотя, возможно, у него была трещина в кости. Сосредоточившись на деле, я аккуратно промыла саму рану и, продезинфицировав ее алкоголем, перевязала капралу голову чистым обрывком от простыни. Осторожно повернув его лицо к себе, я начала машинально оттирать кровь с его бледного, словно высеченного из мрамора лица. Даже находясь в таком плачевном состоянии, он продолжал хмуриться, будто не мог ни на секунду позволить себе расслабиться. Предательское сердце затопило необъяснимым сожалением напополам с ненормальной благодарностью. Что за дикость? Я ненавижу его, за что я могу быть благодарна? Разве что, за спасение своей жизни. А сожаление? Не может быть никаких сожалений. Ничего больше не может быть. Судорожно вздохнув, я смахнула выступившие слезы, обхватывая себя за плечи, вновь вспоминая ту страшную ночь, когда была изнасилована. Было невыносимо сидеть рядом с ним, помогать ему, видеть его. Это все просто невозможно вынести трезвой. Схватив бутылку с ядреным самогоном, воняющим похлеще, чем китайская водка, я быстро присосалась к ней, делая несколько жадных глотков, обжигающих горло, закашлялась от крепости алкоголя, но продолжила пить. Измученное ночными происшествиями и переживаниями тело быстро опьянело, вот только вместо забвения я лишь еще острее ощутила боль от утраты Карины и ярость к капралу за произошедшие год назад. Злость раскаленной магмой поднималась в груди, грозясь выплеснуться наружу, уничтожающей все на своем пути волной лавового огня. Мне хотелось убить его, наплевав на все последствия, отомстить ему за себя, перерезать его чертово горло, пока он столь непривычно беззащитен. Вряд ли мне еще когда-нибудь представится возможность застать его настолько открытым. Забывшись, пойдя на поводу у доводившей до безумия ненависти, я быстро нашла откинутый ранее куда-то на пол нож и, подползя к ревью, приставила лезвие к его горлу, застыв каменным изваянием, не решаясь сделать последний шаг. Вся эта ситуация попахивала сумасшествием. Я всерьез подозревала, что просто сошла с ума. Зачем вообще было спасать его в надежде, что он поможет мне выжить, чтобы в итоге убить его самой, уничтожить тем самым свой собственный шанс на спасение? Я перестала понимать саму себя, снежной волной навалившиеся противоречия доводили до исступления, разрывая между желанием отомстить и первобытным страхом перед смертью. Сдавленно зарычав, я откинула от себя нож, в тот же момент натыкаясь взглядом на внимательно рассматривающие меня глаза цвета грозового неба. Занятая собой, углубившаяся в собственные переживания, я и не заметила, как Ривай пришел в сознание. Отшатнувшись от него, я резко подскочила на ноги, неверяще глядя на него. Он смотрел на меня так, как смотрит на призраков прошлого, надежду увидеть которых давно похоронили вместе с собой. Не выдержав на себе тяжелый взгляд его серых глаз, осознавая, что он прекрасно понял, что я чуть не перерезала ему глотку, я начала метаться по полутемному, освещенному лишь парой свеч подвалу, выкрикивая какие-то сумбурные оскорбления, матеря его, на чем свет стоит. В полупьяном угаре орала о своей ненависти и о том, почему спасла его жизнь, пока он молча рассматривал меня. Моя истерика сошла на нет, когда на мою яростную исповедь он ответил только: «Ты жива». Я обессиленно рухнула недалеко от мужчины, прижимая колени к груди, зарываясь пальцами целой руки в волосы. Горько заплакала от бессилия перед ним и его обнаженными эмоциями, легко читающимися в глазах. Он смотрел на меня, как на свою одержимость, бороться с которой было равносильно тому, чтобы бороться с самим собой. так же бессмысленно. Мы были всем и ничем друг для друга. Смешно, он так тесно связал наши жизни, переплел наши судьбы, был тем постоянным в этом диком мире, что преследовало меня на протяжении всех долгих месяцев, которые я здесь прожила. Мысли о нем не покидали меня ни на секунду, он словно врос, втравился в мою жизнь, как сорняки, отравляющие чистый без них сад. Мои глухие рыдания сменились судорожными всхлипами. С трудом справившись с истерикой и переполнявшими меня эмоциями, вспомнив о том, что он сказал ранее, я тихо пробубнила: «Это не должно тебя волновать», пытаясь взять себя в руки и настроиться на серьезный разговор. Ривай лишь улыбнулся уголком губ, спрашивая: «Где ты была? Я искал тебя. Почему сбежала?» Стоило ему озвучить последний вопрос, как я вновь моментально вскипела, выпаливая: «Издеваешься? Думаешь, спас мне жизнь и можно забыть о том, что изнасиловал меня?» С каждым словом все повышая и повышая тон. Поморщившись от звука моего чересчур громкого голоса, капрал помассировал висок, ощупал перевязанную голову и, наконец, снизойдя до меня, едва уловимо искривил губы в ухмылке и ответил: «Почему нет?» Заставляя меня задыхаться от возмущения: «Не думаю, что девственность может быть ценнее жизни, не находишь?» Подавив желание удавить его, я обреченно откинулась назад, устав от криков и споров, которые ни к чему хорошему привести не могли, лишь еще больше выматывали и так изношенный организм. Дав себе небольшую передышку, я поняла, как на самом деле устала от обвинений, ругани, всего этого, даже немного от самой жизни. Печально усмехнувшись, я довольно безразлично, что никак не вязалась с предыдущей истерикой, бросила: «У тебя проблемы с моралью и ценностями, ты в курсе?» Аккуратно поменяв положение своего тела, усевшись на своеобразную подстилку и облокотившись о стену, Ривай хмыкнул: «Это у тебя проблемы с ценностями, если жизнь значит для тебя меньше, чем невинность», попутно вытягивая одну ногу вперед, а вторую сгибая в колени, вальяжно закидывая на нее руку, принимая столь привычную позу, в которой я видела его тысячу раз. И что на это ответить? Самое мерзкое в этой ситуации то, что даже не поспоришь, если не хочешь выставить себя дурой. Он вечно умудрялся неведомым для меня образом переворачивать суть всех вещей, все мои обиды утыкались в глухую стену его непробиваемой логики. Да и спорить на тему того, что он не прав, что совершенное им насилие не перечеркивается спасенной жизнью, было бессмысленно, бесполезно. От него не дождешься извинений, да и они мне не нужны. Я просто отомщу ему, отомщу так, что жизнь немило станет, как только появится возможность. Приняв это решение, я почувствовала долгожданное облегчение. Находиться со своим насильником в одном помещении сразу стало в десятки раз легче, стоило лишь подумать о том, как он будет медленно умирать. Мимолетно улыбнувшись от приятных мыслей, в которых Ривай страдал, захлебываясь кровью и понимая, за что именно расплачивается, я вновь спросила о том, почему спасать меня явился именно он. Недовольно нахмурившись, мужчина окинул меня раздраженным взглядом: «Тебе только что спасли жизнь, а ты еще и перебираешь, кто это должен был быть?» Саркастично выплюнул он хриплым голосом, добавляя: «И кого же ты хотела видеть?» Эрвина, разозлившись на эти очередные беспричинные намеки на мои несуществующие отношения с командором, я быстро, отрывисто прошипела: «Хватит его везде вплетать, я имела в виду, почему ты не прислал кого-нибудь из своего отряда, а приперся сам?» «Мне нет дела до твоих сердечных привязанностей», — отрезал Ривай, продолжая хмуро рассматривать мое лицо. «Ты не стоишь того, чтобы посылать моих людей на верную гибель, чтобы спасти тебя, но стою того, чтобы ты сам рисковал своей жизнью. Это было бы лестно, не ненавидь я тебя так сильно», — фыркнула я в ответ. Он раздраженно цокнул языком, промолчав. Было ясно, что нормального диалога у нас не выйдет. Почувствовав острый голод, вспомнив, наконец, что давно уже ничего не ела, еще и пила на пустой желудок, я взяла пару вымытых яблок и покосилась на Ривая, размышляя, давать одно ему или нет. Спор с самой собой в очередной раз упирался в то, что помощь ему равна помощи самой себе. В конце концов, ему нужны будут силы на то, чтобы еще довести нас в безопасности до ворот Траста, да и я сомневалась, что он хоть что-то ел со вчерашнего дня. Тяжко вздохнув, я подошла к нему, протягивая одно из яблок. Молча приняв его у меня, он вдруг перехватил запястье моей правой руки, в которой я осторожно держала второе яблоко большим пальцем и мизинцем, стараясь не шевелить тремя другими вывихнутыми пальцами, В тот момент, когда я уже развернулась, чтобы отойти от него, яблоко выскользнуло из и так некрепкой хватки, падая на бедро мужчины, скатываясь на постеленное под ним одеяло. Испуганно дернув рукой, тщетно попытавшись вырвать ее из крепкой, но осторожной хватки, я быстро процедила. «Что, отпусти меня, или я, или что?» Перебил меня мужчина, даже не поднимая на меня взгляд, продолжая внимательно рассматривать мою искалеченную руку. Заметив отсутствие части ногтей, он быстро вцепился в мою вторую руку, поднося мою ладонь поближе к своему лицу, с легким оттенком беспокойства разглядывая пальцы левой руки, полностью лишенные всех ногтей. «Что это? Даже ты не смогла бы содрать все ногти, спасаясь от титанов. Что еще за даже ты?» Раздраженно перекривилась я, все же выдергивая руки из его ледяных пальцев. «Это были ваши дурацкие полицейские». Ошарашенно распахнув глаза на мгновение, но быстро справившись с изумлением и вернув на лицо свою безэмоциональную маску, Ривай серьезно спросил: «Они нашли тебя? Пытали? Как ты выбралась?» «Не твое дело», — сердито огрызнулась я, впрочем, тут же передумывая и ехидно продолжая: «Да, нашли, пытали, убить хотели. Но меня спас один из них, знаешь, такой шикарный, импозантный, видный мужчина не чета некоторым». Заметив тень, легшую на его лицо, я гадко ухмыльнулась, принявшись восхвалять капитана Аккермана и петь ему дифирамбы, не называя, правда, его имени, надеясь этим и вскользь промелькнувшим сравнением уколоть самолюбие Ривая посильнее. «Ах, да, чуть не забыла спросить, как там Эрвин? Не забыл меня? Я по нему так соскучилась, особенно по нашим с ним ночным посиделкам тет-а-тет. Сука!» — холодно процедил Ривай, с почти осязаемым презрением рассматривая меня. «Чем ты расплатилась за свою жизнь? Собой, всегда знал, что ты тупая шлюха. Отчего же не стать шлюхой? Хранить девственность для любимого уже не смогу, можно и с Эрвином тоже потрахаться. Как ты там говорил, более охотно раздвигаю перед ним ноги». По моим губам проскользнула немного сумасшедшая улыбка. «Будь уверен, перед ним я уж точно раздвину ноги куда охотнее, чем перед тобой. Уверена, с ним я буду стонать не от боли, а от удовольствия. Не знаю, на что я рассчитывала, говоря все это. Может, на вспышку эмоций, может, хоть на какой-то намек на то, что была все же не безразлична мужчине, изнасиловавшему меня. Было больно от того, что для него это был тупо животный секс, обычное желание тела, в то время как душу мою он никогда не желал. Я сознательно бередила все эти мысли и старые раны в надежде, что он даст мне понять, что для него это была не обычная похоть, а что-то большее. Мне казалось, что с осознанием этого мне, возможно, станет легче идти вперед, но он проигнорировал все мои грязные слова, вызывая бурю в душе, показывая, что он лишь попользовался моим телом, не испытывая ни капли сожаления или, возможно, влюбленности. Попользовался так же, как проститутками в борделях. Сглотнув неприятный ком в горле, подавив желание разреветься, я быстро, отрывисто пробормотала: «Все, забудь обо всем, что я тут наговорила», почти вставая, отворачиваясь от него, когда он вновь схватил меня за запястье, аккуратно сжимая его в своей ладони. Подняв на него помутневшие от невыплаканных слез глаза, я наткнулась на внимательный, пристальный, обнажающий мою больную душу взгляд. Он словно знал заранее обо всех моих мыслях, читая их в моем искривленном от боли и отчаяния лице. «Зачем?» — тихо спросила я, не справившись с эмоциями. «Твои пальцы», — спокойно ответил Ривай, мимолетно, почти неощутимо огладив кожу на пульсе большим пальцем. «Если не вправить, не сможешь нормально двигать ими». Задержав на секунду дыхание, я быстро, дерганно кивнула головой, присаживаясь рядом с ним и позволяя ему в очередной раз помочь мне. Осторожно пощупав мои вывернутые в обратную сторону пальцы, он поочередно вправил каждый из них, вырывая из меня сдавленные стоны, вызванные волной адской боли, прокатившейся по кисти. С трудом сдержав желание вырвать у него руку, понимая необходимость немного перетерпеть, я сидела, застыв каменным изваянием в ожидании окончания этой пытки, и, стоило ей закончиться, как я тут же подскочила на ноги, поспешно отходя от Ривая подальше и баюкая свои пальцы. Беспечно сев спиной к мужчине, забыв об искалеченной спине, я прижала колени к груди, тихо всхлипывая, пребывая в полнейшей уверенности, что он, наконец, оставит меня в покое, проявит тактичность и даст мне беззвучно поплакать, отпустить напряжение прошедшего дня, но не тут-то было. «Что это?» — еле слышно выдохнул Ривай мне в затылок, вызывая дрожь во всем теле, едва касаясь кончиками пальцев, видимо, прекрасно видных из-под обрывков кофты и бинтов ран на моей спине. Отклонившись вперед от его прикосновений, непроизвольно дернувшись, я быстро покосилась на него, ничего не отвечая. Он сидел за моей спиной на корточках, был непозволительно близко ко мне, заставляя все внутренности сжиматься комом от испуга. Не знаю, чего я боялась больше, того, что он увидел это уродство на моей спине, или же того, что расстояние между нашими телами было сокращено до столь недопустимого предела. «Кто это сделал?» — повторил он приказным тоном, не оставляющим ни шанса на избежание ответа, да я и не видела смысла его избегать. «Полиция!» — прошептала я, отчего-то боясь говорить слишком громко. Помолчав немного, Ривай так же тихо, как и я до этого, произнес: «Сними это все, я обработаю». «Еще чего?» — моментально вскинулась я, оборачиваясь к нему. «Может, мне вообще раздеться и сразу ноги раздвинуть?» «Не говори ерунды, я не трону тебя», — поморщился мужчина, смотря мне в глаза твердым взглядом, не приемлющим возражений. «Не продезинфицируем сейчас, занесешь заразу и сдохнешь». «Да без разницы, я не разденусь перед тобой», — возмущенно процедила я, пытаясь справиться с внутренней волной паники, поднимающейся из глубин моих самых потаенных страхов. «Можно подумать, я еще чего-то там не видел», — слегка ухмыльнулся Ривай, тут же добавляя серьезным тоном: «Я не трону тебя, можешь не волноваться, ты мне больше не интересна». Сердце сделало кульбит, рухнув куда-то вниз. Я так и думала, он уже удовлетворил свое желание, больше там ничего нет, и никогда не было. Вместо ожидаемого облегчения или возмущения я почувствовала предательскую боль, скрытую где-то глубоко внутри. Неприятно чувствовать себя использованной и выкинутой на помойку, словно мусор. Все же, несмотря ни на что, он был моим первым мужчиной, и, даже если я ненавидела его, эта ненависть не уменьшала боли от того, что я ему на самом деле абсолютно безразлична. Похоже, для него это был обычный секс без чувств. Я ненавидела себя за испытываемое сожаление, вновь остро сознавая, насколько сильно этот мужчина разрушил меня, сколько у меня отнял, оставив взамен лишь пепел несбывшихся надежд и жгучую, неутолимую ненависть. Очередные противоречия, непонятные мне самой. Стоило признать, как сильно я запуталась в самой себе, как давно перестала понимать свои собственные чувства, попав в мешанину перескакивающих с одного на другое, быстро сменяющих друг друга ситуаций, происходящих со мной в этом мире. Судорожно вздохнув, я стиснула дрожащие пальцы, комкая юбку на коленях. «Раз так, хорошо», — безжизненно отстраненно произнесла я, смотря прямо перед собой на грязную кладку стены, не оборачиваясь к мужчине, сидящему за мной. Справившись с собой, убедившись, что руки не дрожат, я, тем не менее, чересчур резкими, дерганными движениями содрала с себя кофту и бинты, прикрывая их остатками голую грудь. «Начинай». «Хорошо», — быстро пробормотал Ривай, вставая, отходя от меня за чистыми тряпками, водой и бутылкой с самогоном. Вновь присев позади меня, он начал внимательно осматривать мою искалеченную спину. Я старалась не ежиться, остро чувствуя на себе его пристальный взгляд. Я ощутила еле уловимое, обжигающе горячее прикосновение самых кончиков его ледяных пальцев к своей коже. Он аккуратно, с несвойственной ему мягкостью оглаживал кожу вокруг исполосовавших ее ранений. Я прикрыла глаза, закусывая губу. «У тебя пара занос», — тихо выдохнул Ривай, заставляя кожу покрыться мурашками. Я обняла себя руками, сжимая плечи ладонями, изо всех сил стараясь приготовиться и перетерпеть неприятные ощущения. Он подцепил и смог вытащить обе занозы не сразу, заставляя меня шипеть и сыпать проклятиями сквозь крепко стиснутые зубы. Закончив с этим, капрал промочил одну из тряпок водой, аккуратно смывая подсохшую кровь с моей спины, очищая раны. Казалось бы, все эти болезненные ощущения и импульсы уже должны были стать привычными, вот только боль – не то, к чему можно так легко и быстро привыкнуть, если ты, конечно, не конченый мазохист. Я мазохисткой не была, хотя подозревала, что такими темпами довольно скоро перейду из разряда нормальных людей в группу тех, кто тащится с боли. Наверное, так даже было бы легче. Задумавшись, я пропустила тот момент, когда Ривай, завершив с промыванием, начал дезинфицировать раны проспиртованной тканью. Не сдержав болезненного стона, я прокусила губу, ощущая привкус крови на языке. «Терпи», — приказал мой невольный лекарь, кладя одну ладонь поверх моей, лежащий на голом плече, сжимая мои ледяные, дрожащие пальцы, поддерживая. Продолжая при этом обрабатывать сантиметр за сантиметром страшных ран, скорее всего, в будущем навсегда превратящихся в неровную сетку шрамов. Не считая первого вскрика, я молча перетерпела и эту пытку, смиряясь с ее необходимостью. «Убери кофту и руки, нужно сделать перевязку», — сказал Ривай, отнимая свою ладонь от моей руки. «Мне захотелось заспорить, сказать, что я сама все сделаю, перевяжу себя, но я не нашла в себе сил противиться его помощи. Это будет просто перевязка, и все». Сглотнув, я отбросила в сторону остатки одежды. Прижав один край длинного обрывка простыни к моей спине на уровне лопаток, Ривай обернул второй конец вокруг моего торса, случайно задевая ребром ладони мою голую грудь. Я вздрогнула, дернувшись в сторону, но он удержал меня на месте, жестко вцепившись в плечо. «Аккуратнее», — прошипела я, пытаясь спрятать за раздражением страх и неуверенность в себе, прикрывая дерзким окриком свои в конец запутавшиеся чувства. Он ничего не ответил, предпочел отмолчаться, продолжая перебинтовывать меня, но больше не касаясь того, чего касаться не следует. Я глубоко, медленно дышала, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Все происходящее напоминало дешевую постановку подвального, любительского театра, на пьесы труппы которого ходят лишь родственники актеров, и то из жалости. Вся моя жизнь превратилась в чертову трагикомедию, и это не могло не смешить, не будь я сейчас в таком смущающе-раздражающем положении. Наконец, спустя пару минут я почувствовала, как Ривай завязывает узел на моей спине. Хотелось упасть на одеяло и забыться крепким, беспробудным сном. Я с нетерпением ожидала, когда Ривай отойдет от меня, чтобы я могла лечь и заснуть, вот только он не спешил. Пропустив между пальцев мои волосы, он пробежался подушечками пальцев по обнаженному плечу, зарылся носом в мои лохматые, беспорядочно свисающие пряди, медленно выдохнул, обжигая шею горячим дыханием. Замер, я замерла вместе с ним, не находя в себе сил шевельнуться, разорвать прикосновение, впав в какой-то дикий транс, ступор, стормозив, не зная, как еще описать свое заторможенное состояние. «Тебе куда больше шли длинные волосы», — пробормотал мне в затылок мужчина, медленно отстраняясь. Я пару раз сжала и разжала кулаки, чтобы вернуть чувствительность от чего-то онемевших кончиков пальцев. «Зачем состригла?» «Не по своей вине», — огрызнулась я, пытаясь справиться с собой, одновременно с этим понимая, что мне не удастся разобраться со своими чувствами. По крайней мере сейчас, вспомнив, что именно он повинен в том, что мне пришлось скрываться, менять прическу, я ядовито добавила, по твоей. Ничего не ответив на это, Ривай молча встал и пошел к своей кровати. Облегченно выдохнув, я улеглась на свое место, пытаясь согреть озябшие конечности и унять дрожь. Я предпочла отнести эту дрожь к тому, что замерзла, хотя и понимала в глубине души, что холод здесь ни при чем. Уставший мозг воспринял возможность отключиться на ура. Я почти моментально заснула, краем сознания отмечая накрывающее мое продрогшее тело тепло и посильнее кутаясь в непонятно откуда взявшееся, укрывающее меня одеяло. Глава 19. Рассвело, мы почти подъехали к тросту. От ворот нас с Риваем отделяло примерно 8 километров. Проснувшись ближе к вечеру, мы быстро умылись ледяной, но чистой водой, принесенной капралом, позавтракали, поужинали яблоками и тронулись в путь. Моя кофта пришла в полную негодность, так что пришлось покопаться в шкафах хозяев дома, в котором мы прятались. Надеюсь, они не обидятся, что я стянула у них одну рубашку. Хотя, а чем это я? В тот момент обида и недовольство незнакомых людей волновали меня меньше всего. Впрочем, думаю, им самим наше пребывание в их доме и пользование некоторыми вещами было до лампочки, так сказать. Разговаривать с Риваем было неудобно. Я старалась лишний раз не заговаривать с ним, ограничиваясь короткими фразами по мере необходимости. Он вел себя аналогично, видимо, также не зная, что можно мне сказать. Мы осторожно выползли из подвала, как только стемнело достаточно сильно, чтобы наверняка не наткнуться на бодрых титанов. Предоставленный сам себе конь капрала дожидался нас в той же конюшне, в которой я видела его с утра. Судя по уменьшившемуся количеству сена, он самостоятельно справился с кормежкой, что было нам на руку. Позволив своему жеребцу напиться воды последний раз перед отъездом, Ривай подсадил меня на него и только собрался сесть в седло позади меня, как наткнулся на мои приглушенные протесты. Я не хотела, чтобы он сидел сзади, стоило подумать, что он прижмется ко мне нижней частью своего тела, как свело судорогой покалеченные пальцы. Конечно, перспектива прижиматься самой к его спине тоже особого восторга не вызывала, но, на мой взгляд, это было предпочтительнее, чем... В общем, не став спорить, лишь кинув на меня внимательный, изучающий взгляд, Ривай коротко хмыкнул, заставив меня заскрипеть зубами, и уселся передо мной, подавив желание сжать покрепче его горло и задушить его, или просто свернуть ему шею. Я посильнее впилась пальцами ему в ребра в надежде хотя бы доставить ему хоть какой-то дискомфорт. Никак не прокомментировав мои действия, он молча тронулся в путь. Дорога прошла подозрительно спокойно. Даже аномальные титаны встретились лишь пару раз, а спящих я насчитала всего какой-то жалкий десяток. Все это не прибавляло спокойствия, казалось, что это затишье перед страшной бурей, ждущей нас впереди. Я хотела бы ошибаться, вот только в этом мире никогда и ничто не кончается радужно, здесь не бывает долго и счастливо, ибо прожить длинную и счастливую жизнь, в основном, некому. На восходе солнца мои опасения подтвердились. Увидев вдалеке группку людей, спешащих к стене, мы решили поторопиться и нагнать их. И, проезжая через почти полностью разрушенную деревеньку, мы попали прямиком в гущу просыпающегося стада титанов. Моментально среагировав на опасность, капрал спрыгнул с лошади и убил ближайших двух титанов, на ходу выкрикивая мне приказ спрятаться и не высовываться. Вчерашний кошмар, произошедший со мной и Карин, повторялся вновь. Этих монстров было не меньше 10, и они продолжали вылезать из всех возможных щелей. Я словно наяву видела, как у капрала так же, как и у Карин вчера, заканчивается газ. Я не хотела умирать, я так боялась смерти, вдвоем нам все равно не выжить. Пусть он и сильнейший воин человечества, даже ему не справиться с такой толпой. Хотя, может, он и справился бы, имея неограниченное количество топлива, но с быстро кончающимся газом ничего не мог поделать даже он. Пришпорив коня, я с возрастающей паникой смотрела на полет капрала. Я была так опустошена, мне хотелось лишь одного – добраться до ворот, выжить. В конце концов, он солдат, это его прямая обязанность – защищать гражданских, таких, как я. Решившись, я развернула коня в сторону Розы и поскакала вперед, оставляя Ривая на верную смерть, кидая его. Не выдержав, я слегка притормозила спустя 20 метров, резко оборачиваясь к мужчине и сталкиваясь с ним взглядом. Я смотрела на него с возрастающим отчаянием, безмолвно прося простить меня за малодушие и побег, и тем хуже мне стало, когда я прочла в его глазах понимание. В них не было ни капли осуждения, которое я ожидала увидеть, лишь достойное уважение, спокойное принятие моего выбора. На секунду сомкнув веки и скривив рот, он продолжил сражаться дальше, прикрывая мой отход и путь ко мне, убивая нацелившихся на мою жизнь, порывающихся догнать меня титанов. С трудом сдержав слезы, я развернулась и поскакала прочь, чувствуя себя последней тварью, ненавидя одинаково сильно себя и ревая за свое предательство и то, что даже после этого он продолжал спасать мне жизнь. Я же желала ему смерти, я же хотела отомстить, так почему стало так горько от того, что мое желание так скоро притворится в жизнь? Догнав примерно за 20 минут группу людей почти у самой стены, я вместе с ними вошла в безопасную зону. Оказавшись за воротами, я быстро выискала глазами первого попавшегося незнакомого мне разведчика, выцепила его из группы солдат с гарнизона, отвела в сторону, протараторив информацию о том, что его капрал в одиночку сражается недалеко от стены, оставила паренька переваривать сказанное и быстро смешалась с толпой таких же беженцев, как и я. Это было единственное, что я могла сделать для Ривая, чтобы хоть как-то искупить вину и успокоить свою совесть. Возможно, и ему еще удастся спастись. Не знаю, все ли лагеря пришедших с территории Марии были такими же ужасными, как тот, в который я попала, но мой был просто отвратительным. Нас согнали на огороженную заборами и домами площадь, как сгоняют скот в стойло, и обращались соответственно. Я не думала, что могу ненавидеть кого-то сильнее, чем Ривая, но свиньи из гарнизона быстро переплюнули его. Приходилось сидеть на голой земле, стараясь не отсвечивать и не привлекать лишнего внимания, чтобы не наткнуться на гнев и плохое настроение солдат. Недовольных плохим обращением за прошедшие сутки 10 раз избивали у нас на глазах, пресекая этим любые возражения и возмущения толпы. Нас кормили всего раз за прошедший день небольшим куском хлеба на человека. Я теряла сознание от голода 2 раза, погружаясь в беспокойный сон, но меня быстро выдергивали из него крики и шум толпы. Вначале мне еще хотелось попытаться выбраться за пределы этой своеобразной тюрьмы для потерявших кров людей, найти Стивенсонов, у которых я жила весь прошлый год, и попроситься к ним снова, но, понаблюдав за тем, как гарнизон жестко отлавливает и наказывает пытавшихся сбежать в город, вынуждена была передумать. Возможно, они хотели избежать еще большей паники и неразберихи среди жителей Троста, но используемые ими методы не делали им чести и не прибавляли к ним симпатии народа. Ночью пошел ливень. На территории лагеря для выживших был небольшой навес, под которым некоторым удачливым счастливчикам удалось спрятаться от дождя, но я не входила в их число. Стоило воде хлынуть с неба оглушающим потоком, как толпа повалила под единственную крышу. Это послужило началу давки, дракой беспредела среди людей. Все будто превратились в животных, отчаянно сражающиеся за теплое местечко стада. Солдаты решили не вмешиваться, пока происходящее не затрагивает их самих и комфорт жителей Троста. Напротив, развлекаясь и делая ставки на то, сколько народу поляжет в этой борьбе за выживание, побоявшись сунуться в устроенную резню, в это пекло и скопище озверевших баранов, я осталась сидеть на холодной земле под ледяным душем, желая заснуть и, одновременно с этим, опасаясь после этого больше не проснуться. Ближе к утру дождь стих, мокрая одежда неприятно липла к телу, холодила окоченевшую кожу. Я настолько обессилела, что даже не смогла подняться за своим куском хлеба. Страстно хотелось выбраться из очередного ада, в который меня закинула судьба. Не менее страстно хотелось жить. Меня начало лихорадить, поднялась температура. Я медленно сгорала во внутреннем огне, теряя связь с реальностью. Тем страшнее мне стало, когда, ощутив чье-то прикосновение к своему плечу, с трудом разлепив глаза, я увидела капрала. Единственной мыслью, мелькнувшей в потяжелевшей голове, было то, что его призрак явился за мной забрать меня в потусторонний мир. Я начала бормотать извинения за то, что бросила его, просила не мстить мне, кажется, даже признавала вслух справедливость желаемого им возмездия. Я повторяла, что не хочу умирать. Он же снял с плеч свой плащ и, аккуратно закутав меня в него, молча поднял меня на руки, прижимая к себе. Краем уплывающего сознания я выцепила взглядом Ханджи, стоящую рядом с нами. Она смотрела на меня со странной тоской, столь непривычной для нее печалью. Покачав головой, она мягко погладила меня по волосам, приглушенно проговорив: «Все хорошо, не волнуйся, теперь все будет хорошо». Стоило услышать ее заверение, я тут же успокоилась и, доверившись ей и ее словам, провалилась в беспокойный сон. Очередное пробуждение не сопроводилось ставшей привычной за прошедшие дни головной болью, приятно порадовав этим меня. Я находилась в больничном крыле разведотряда вот уже трое суток. Почти все это время я проспала, борясь с болезнью и просыпаясь лишь для принятия лекарств и легкой пищи. Моим лечащим врачом был Данхил, также я видела Эрвина и Ханджи, но еще не говорила с ними, почти сразу проваливаясь в оздоровительный сон. Придя в себя сегодня, почувствовав себя значительно лучше, я порывалась тут же пойти к Смиту, но Данхил пресек все мои попытки выбраться из постели, качая головой на такое безрассудство. Кажется, старый доктор был искренне рад видеть меня вновь. Впрочем, я разделяла его радость. Пока я принимала принесенную им пищу, он попробовал вызнать, где я была, почему сбежала, откуда на моем теле столько повреждений, но я осталась глуха ко всем его вопросам, решив вначале обсудить все произошедшие с командором. Подумав, я пришла к выводу, что отсрочка перед этими объяснениями, данная мне Майерсом, была очень даже кстати. У меня было какое-то время обмозговать все, что я могла сказать Эрвину, так же, что именно от него скрыть.